Глава 12. Ночь безумца. На следующей неделе мэтр Омон, нотариус из Шотага, явился зачитать завещание мадемуазель де Комбер. По завещанию что-то отходило Клеманс, Франсуа и канонику, но большая часть имущества была отказана Гортензии, которая таким образом получила, если не целое состояние, то, по крайней мере, возможность безбедно существовать и дать достойное воспитание сыну, при условии, конечно, что жить она будет в деревне. — Мне это подходит, — сказала она Франсуа. — Я люблю этот дом, и в Париже мне больше делать нечего. — Но ведь там у вас имущество, деньги, если что-то еще осталось. Есть, конечно, особняк отца, им надо будет распорядиться. Мой сын станет богатым человеком. Но мне самой богатство ни к чему. Я хочу быть вместе с Жаном, а жить в Париже он бы не смог. Так что останусь здесь с ним, если он когда-нибудь вернется. В ее голосе прозвучала горечь. По словам Франсуа, повелитель волков не показывался вот уже 2 недели. Куда же он мог уехать? Как далеко скрыться, если до него даже не дошли слухи о смерти дофины? Он вернется! — убеждал ее Франсуа. — Не горюйте. Разве вы уже перестали ему доверять? А я уверен, если бы он знал, что вы здесь, давно уж бы приехал. Он ведь тоже хочет забрать у маркиза ребенка. С ним должен быть светлячок. С тех пор, как я приехал, ни разу не было слышно волков. Они придут с первым снегом. А с ними и Жан. Но я не собираюсь так долго ждать. Поеду в Лазарк, ведь я так и хотела с самого начала. — Не делайте этого, госпожа Гортензия. Подождите, пока вернется Жан. Вместе вы уже сила, а с вами одной бог знает, что может случиться. А вы не могли бы съездить со мной? Я-то, конечно, поеду. Но что я сделаю один, если маркиз вас не отпустит? Зачем ему отказываться от того, чего он раньше так желал? Почему же он тогда возводит укрепление и запрещает даже произносить мое имя? Мне кажется, он меня ненавидит. Но нужно, по крайней мере, разузнать о его намерениях. Во всяком случае, — с улыбкой добавила она, — у меня теперь есть такое оружие, о котором вы даже не подозреваете, так что завтра и поедем. Несмотря на все старания Франсуа отговорить ее, Гортензия настояла на своем и на завтра велела седлать лошадей. Имея дело с таким человеком, как маркиз, лучше было начать с обычного визита. А если поехать в экипаже, грозный вельможа решит, что они явились забрать ребенка вместе с кормилицей и рассвирепеет. Лучше уж заехать к нему верхом, сделав вид, будто возвращаются с прогулки по окрестностям. В конце концов, ведь Комбер близко, и кто знает, может быть, маркиз не станет слишком упираться и отпустит Этьена жить туда. — Я собираюсь предложить ему пойти на мировую, — сказала Гортензия. — Все могло бы быть так, как раньше, когда в Лозарге и в Комбере дружили домами. Если только он проявит здравый смысл, я постараюсь не вспоминать о прошлом. Поймите меня правильно, Франсуа. Я, конечно, ни о чем забывать не собираюсь, но война ни к чему не приведет. Она уже и так принесла достаточно смертей. Дофине, я уверена, тоже хотелось бы восстановить мир, или, по крайней мере, хоть видимость мира. Я думаю, она всегда до самого последнего вздоха только об этом мечтала. Но почему вы решили, что маркиз с готовностью примет вашу оливковую ведь? Нет, лучше все-таки подождать, пока вернется Жан. Бесспорно, лучше. Но скажу вам честно, мне не очень нравится натравливать их друг на друга. Оба они горячи, и если один из них падет от руки другого, свершится величайшее преступление на земле. — Вот истинная женщина! — проворчал Франсуа. — Само яблоко раздора, и сама же мечтает восстановить мир. Вы не забыли, что они оба влюблены в вас? — Назвать любовью чувство, которое ко мне питал маркиз, значило бы осквернить самую суть этого слова. В том, что он испытывал ко мне, было гораздо больше ненависти, чем нежности или симпатии. А раз так, зачем опять лезть в этот дом? Из-за поворота дороги показались башни Лозарга. Всадники выбрали тот же путь, что и маркиз, отправляясь на кладбище. Вдоль реки дорога была вдвое короче. Именно сейчас стоит попытаться проникнуть туда, — говорю вам, Франсуа, — у меня есть тайное оружие. Она легонько ударила по крупу коня, подгоняя его. Скоро в бой. При этой мысли кровь закипала у нее в жилах и загорался огонь в глазах. Всего за несколько минут они добрались до оборонительного сооружения, возведенного маркизом на дороге у реки, чтобы перекрыть доступ в замок. Там было оставлено место, где могла бы пройти лошадь и даже проехать экипаж. Но тут уже нес караул сын Шапиу Робер. Прохожие в этом месте попадались редко. И потому парнишка, судя по всему, смертельно скучал. Появление всадников вывело его из оцепенения. Он поднялся и, направив ружье на незваных гостей, приказал: «Придержите лошадей! Что вам надо?» Ответил ему Франсуа: «Вот и встреча! Мы что, воюем? Слушай, Робер, мало ли что тебе там приказали, но вежливость все-таки остается вежливостью. А ну-ка, поздоровайся, как положено, с графиней де Лазарк». В тот же миг в руке фермера оказался пистолет, и в подкреплении своих слов он добавил: «А если не послушаешься, знай, я стреляю лучше и быстрее». «Ладно, ладно». Нехотя стащив шапку, парнишка пролепетал: «Здравствуйте, госпожа графиня. Можно узнать, чем могу служить?» «Я хочу видеть маркиза. Пойдите и скажите ему, что я здесь». «Прошу покорнейше простить, но никак не смогу, если я уйду с поста. Мы что, ворвемся в замок? Да чтобы захватить его, во все времена требовалось не менее 1000 человек. Смешно даже. Ну ладно, хоть покричи ему, я не посмею». «Пускай, мы сами позовем его», — заявил Франсуа, который, как видно, предусмотрел решительно все. Он достал из седельной кобуры пастуший рог и на глазах у изумленного паренька трижды протрубил. Гортензия не удержалась от смеха. «Как будто мы попали в средние века», — сказала она. «На кого мы похожи?» «Во всяком случае, госпожа графиня, не на посмешище. Давайте подождем. Что будет дальше?» «Сейчас покажется Годивелла, ведь это ее любимый пост на пороге». Однако в дверном проеме под гербами владения возник силуэт не Годивеллы, а самого маркиза. Узнав племянницу в длинной черной амазонке, он не стал подходить, а только крикнул: «Что вам надо?» «Поговорить. Если, конечно, это не слишком обременит вас, маркиз. Нам надо обменяться несколькими словами, и, думаю, ни вас, ни меня не устроит, если часть этих слов унесет ветер». Однако именно ветер вдруг завладел всей округой, он развивал длинные седые волосы маркиза в точности, как в первый тот вечер, когда Гортензия только приехала в Лазарк. Наконец маркиз крикнул: «Госпожа де Лазарк, двери этого дома, как всегда, открыты для вас, при условии, что вы придете одна». Рука Франсуа вцепилась Гортензии в локоть. «Не ходите, прошу вас, он что-то задумал». «Вполне возможно, Франсуа, но я его не боюсь. Я тоже приняла свои меры предосторожности». А маркиз все кричал с порога: «И перестаньте вмешивать слуг в дела хозяев. Франсуа Даве не слуга, это вам отлично известно. Несмотря на все, что он ранее предпринял для этого, вы все равно никогда не заставите меня считать его ровней. Заходите, если хотите, но только одна». Сделав вид, будто она поправляет белую вуаль, прикрепленную к шляпе, и спадавшую ей на глаза, Гортензия приблизилась к Франсуа и тихонько сунула ему в перчатку записочку. «Франсуа, если со мной что-нибудь случится, отнесите это Сен-Флоурскому нотариусу, мэтру Мерлену, но только в том случае, если я сама через 3 дня не вернусь в Комбер». «Вы думаете, он захочет оставить вас тут?» «Возможно, хотя я не уверена. Лучше на всякий случай проявить предусмотрительность». «Зачем же тогда ждать 3 дня? Потому что я так хочу», — тихо ответила она. «Помните, Франсуа, когда мы с вами впервые встретились, я...» «Ну что?» — крикнул маркиз. «Решились или нет? А может, вы там диктуете свое завещание?» Услыхав это слово, Франсуа даже вздрогнул и снова принялся уговаривать Гортензию: «Пожалейте меня, не ходите, нужно. Такие нарывы просто необходимо вскрывать, иначе жизнь станет поистине невыносимой». Гортензия не спеша сошла с лошади, перекинула через руку свой длинный шлейф и вступила на каменистую тропинку, ведущую к замку. При ее приближении победная улыбка, игравшая на губах Фулька де Лозарго, сменилась сардоническим смешком. — Вашим слугам кажется, что я сам черт. Не так ли, милая племянница? Это от слова «завещание» насмерть перепугался Даве. Согласитесь, шутка была сомнительного вкуса. Так мы войдем, мне не терпится поцеловать сына. Обычно в летнее время парадный вход держали распахнутым настежь, но на этот раз едва гортензия переступила порог, как маркиз сразу же захлопнул дверь. Впрочем, он даже не успел удивиться. По длинному коридору, выложенному продолговатыми личными камнями, навстречу ей бежала Годивелла, и гортензия, нисколько не заботясь о том, что подумает маркиз, раскрыла ей свои объятия. Они расцеловались. — Годивелла, мне так вас не хватало! — с неподдельной радостью воскликнула Гортензия. — Если меня и не хватало, госпожа Гортензия, то в том вовсе не моя вина, ведь вы и сами знаете. — Конечно, а теперь ведите меня к сыну, скорее бы увидеть его. Наш милый ангелочек, он принес радость и счастье в этот дом. Окинув взглядом строгую, темную при закрытых дверях прихожую, Гортензия подумала, что и впрямь в этом доме радости было маловато, а счастья того меньше. И она поспешила за Годивеллой на кухню. — Его как раз собирались кормить, — сообщила Годивелла. — Вы приехали вовремя. И действительно, когда Гортензия вошла в кухню, Жанетта, расстегнув корсаж, дала ребенку грудь. Маленький жадный ротик тотчас же впился в нее, а розовая ручка легла цветком на молочно-белую кожу кормилицы. Жанетта увидела Гортензию, и лицо ее осветилось радостью. — Госпожа графиня, наконец-то! Как хорошо, господи, как хорошо! — Здравствуйте, Жанетта. Я тоже рада видеть вас. Но что-то вы бледная, уж не болеете. — Эта дурочка все время плачет, — пробурчала Годивелла. — У нее и молоко от этого пропадает. Осталось не так уж и много, и... — Немного? — раздался позади них грозный голос маркиза. — Почему мне об этом не доложили? — Думают, я дам своему внуку умереть от голода? Если у нее нет молока, так гоните ее. Слезы, которые, видно, и так не просыхали, снова брызнули у Жанетты из глаз, и она в порыве отчаяния сильнее прижала к себе крепкое тельце ребенка. «Нет-нет, прошу вас, господин маркиз, молока стало чуть-чуть меньше, но оно обязательно прибудет, только не разлучайте меня с малышом, я этого не перенесу». «Какой еще малыш?» «Надо употреблять титул господин граф, невежа, когда ты говоришь о моем внуке». «Что ж твоих чувств, то они здесь никого не интересуют?» «Сейчас там внизу как раз твой дядя. Можешь отправляться с него своясь, если от тебя все равно никакого толку». Но тут разъярилась Гортензия. «С каких это пор мужчины берут судить о питании младенцев?» — крикнула она. «Не плачьте, Жанетта. Никто лучше вас не ухаживал за моим сыном. Я хочу, чтобы вы оставались с ним, даже если у вас больше совсем не будет молока. Рано или поздно ребенка все равно придется отнять от груди, ведь вы же должны знать об этом, Годивелла». «Конечно, конечно. Госпожа Гортензия, мы сделаем все, что нужно». «Ну, раз Жанетте больше нечего здесь делать, лучше бы ей воротиться назад, к себе». Сказано это было ровным тоном и без тени враждебности, но Гортензия поняла, что Годивелла, по-видимому, ревнует Этьена к кормилице, и, желая заполучить его для себя одной, как может, старается отдалить Жанетту. «Вы что, забыли, Годивелла, что Комбер теперь мой? Жанетта там ждет ее место. Это так, но только не одну, а вместе с моим сыном. Пора нам с вами, маркиз, перейти непосредственно к цели моего прихода. Я приехала за Этьеном». Взгляд золотистых глаз уперся в глаза маркиза, когда она нарочно назвала ребенка тем именем, которое старому Лазаргу было ненавистно. От гнева на бледных щеках маркиза вспыхнул румянец, но он вслух ничем не выдал своих чувств. «Дорогая, кухня — неподходящее место для обсуждения наших дел. Не угодно ли пройти в гостиную?» «Хорошо, только ненадолго». Вдруг Годивелла так и вскинулась. Слезы брызнули у нее из глаз. «Не забирайте у нас ребенка! Госпожа Гортензия, это нехорошо! Вы не имеете права!» «Похоже, здесь все забыли, кто его мать. Неважно, он из лазаргов и должен воспитываться на земле своих отцов. Слова старой няни напомнили Гортензии о том, что говорила госпожа де Сен-Круа. Но как бы ни было матери неприятно слышать такое, возразить она не успела. Маркиз положил конец перепалке, объявив, что дело касается в первую очередь его, и челяди не пристало вмешиваться. Гортензия только поцеловала сына в лоб и отправила за маркизом в гостиную. Новообретенный достаток дал о себе знать появлением в огромном старинном зале некоторых весьма удобных и полезных вещей, ни в чем, однако, не нарушив строгой гармонии убранства. Вокруг монументального камина теперь устроили нечто вроде салона, поместив туда красивую мебель великой эпохи, с высоким хозяйским креслом и длинным средневековым обеденным столом. Соседствовали, впрочем, без всякого ущерба друг для друга, небольшой письменный стол в стиле Мазарини, несколько сервантов Буля и кресло времен Людовика XIV, обитое генуэзским бархатом цвета червонного золота. Обладая безупречным вкусом, маркиз в ущерб моде выбрал величие, а ковры ярких расцветок добавляли ко всему ощущение тепла. Над огромным камином дама Алиетта с супругом все так же, как раньше, улыбались друг другу, а цветущий луг за их спинами показался Гортензии еще зеленее, чем прежде, и она дружески, как старым знакомым, улыбнулась этим двум наивным персонажам. Они и раньше всегда вызывали у нее симпатию. Но тут она вовремя вспомнила, что приехала в замок вовсе не для того, чтобы любоваться обстановкой. Ей предстоял серьезный разговор с маркизом. Прислонившись к письменному столу, маркиз указал племянницу на кресло и без обиняков начал. — Вы теперь, дорогая, стали хозяйкой в Комбере, чему я безмерно рад. Земли эти, на первый взгляд, незавидны, на самом деле представляют значительную ценность и увеличат владение моего внука, который станет благодаря им самым крупным землевладельцем и бесспорно богатейшим человеком в округе. Мы проследим за тем, чтобы комберские владения содержались в надлежащем для этого виде. — Что вам за дело до Комбера, маркиз? Как вы только что изволили заметить, хозяйка там я, и отныне сама буду жить в этом поместье. Фульк де Лозарк снисходительно улыбнулся, словно перед ним был капризный или не по летам наивный ребенок. — Вы же знаете, что это невозможно, никак невозможно. Зачем вам уезжать в Комбер, если ваш сын живет в этом замке? Полностью разделяю ваше мнение. Поэтому, как только что я имела честь поставить вас в известность, я приехала для того, чтобы забрать его или, по крайней мере, предупредить вас, что скоро заберу. Ребячество! По всем законам он скорее мой, чем ваш. И никто в округе не поймет вашего желания растить последнего отпрыска старинного рода на материнской земле. Гортензия де Лозарк, если вы хотите жить вместе с сыном, то останетесь здесь или больше никогда его не увидите. Гортензия так сильно сжала ручки кресла, что побелели костяшки пальцев. Так война объявлена. Если она хочет ее выиграть, надо быть готовой к сражению. Мы живем не в средние века, и у вас нет никакого права лишать меня сына во имя какого-то допотопного обычая. Он здесь воспитываться не будет, потому что вы недостойны называться дедом, и даже не могу представить себе, что он когда-нибудь вас поцелует. Не хотите ли ознакомиться с этим? Она достала из кармана исповедь Флорана и протянула ему. — Что это? — Признание человека, который впустил в дом моих родителей, их убийцу, точнее, принца Сан-Саверо, а еще точнее, вашего сообщника. Маркиз пожал плечами и в бешенстве заходил по комнате. — Моего сообщника? Вы с ума сошли! Я едва знал этого человека. Это было случайное знакомство. — А почему вы, говоря о нем, употребляете прошедшее время? — Прошедшее время? А почему бы и нет? — Мы едва знакомы, если вам так хочется. Не ищите себе оправданий. Вам превосходно известно, что он мертв. Вы это знаете, потому что сами убили его. Не стоит отрицать. Я была там. спряталась в кабинете секретаря отца и все видела. Я видел, как вы выстрелили ему в голову в упор. Вы застрелили его, потому что он присвоил себе львиную долю того состояния, на которое вы положили глаз. Ну, просто настоящий роман. А не скажи мне, кстати, как я мог стать сообщником человека, который жил в Париже, тогда как я сам обычно никуда отсюда не выезжал? Очень просто. Перед смертью дофина де Комбер тоже хотел облегчить свою совесть. Она все мне рассказала. Теперь велите собрать вещи Этьена и приготовить экипаж. Я уезжаю вместе с ним и Жанетты. Никогда. Это прозвучало, как удар хлыста, и следом наступило молчание. Маркиз уже не бегал по комнате. Он стоял и смотрел на Гортензию. Она выдержала его взгляд и не отвела глаз. Сейчас, бросив ему правду в лицо, она испытала на мгновение настоящую радость. Наконец-то она освободилась от гнета долгого молчания. Окончилась невыносимая борьба с самой собой. Гортензия даже улыбнулась. Никогда. Полноте, маркиз. Будьте благоразумны. Ведь не хотите же вы, чтобы все в округе узнали правду о вас? Вы никогда не посмеете сказать им правду. Если, конечно, любите сына. Подумайте о том, какое имя он носит. Подумаешь, имя возьмет мое. Оно, в отличие от вашего, не запятнано. Он медленно, угрожающе двинулся к ней. Она вскочила, хотела броситься к двери, но он грубо схватил ее за руку. Гортензия закричала. — Что толку кричать? — Никто вам тут не поможет. — Годивелла? — Она не откликнется. Годивелла так давно у меня на службе, что и не подумает предать хозяина. К тому же она слишком хорошо поняла, что вы хотите отнять у нее ребенка, хотя она по-настоящему привязалась к нему. В нем заключен для нее теперь весь мир. Даже я и то меньше значу в ее глазах. Прекрасно. Почему бы и Годивелле не переехать в Комбар? Тогда она не разлучится с Этьеном. Отпустите, мне больно. Его зовут Фульк, слышите? Фульк! И никак иначе. Что до вас, дрянная девчонка, которая думает лишь о том, чтобы обобрать меня, знает, что больше вам не представится случай вам навредить. Хотите жить вместе с сыном? Пожалуйста, живите, но только в этом доме. Вы больше не выйдете отсюда. Никогда. Он чуть разжал хватку, и она, воспользовавшись этим, резко высвободилась, но не убежала, а, напротив, с вызовом взглянула на него. — У вас нет ни права, ни возможности держать меня здесь. Франсуа Деве... Он уедет, ваш Франсуа Деве, и немедленно, да к тому же по вашему приказанию, если, конечно, вы не хотите, чтобы он оказался под огнем моих людей. Вы не посмеете. Я здесь хозяин и владыка. Никто никогда не осмелится явиться сюда, совать нос в мои дела, и в особенности жандарм этой жирной свиньи Луи Филиппа. Здесь никого не интересует, что делается в Париже. Наши предпочитают держаться особняком, а сами обделывают свои дела. Так что выбирайте, так чтобы не мешкать. Но Гортензия сама мигом все сообразила. Этот мерзавец вполне был способен хладнокровно пристрелить комберского фермера. Лучше отослать его, чтобы он мог съездить в Сен-Флор, отвезти письмо нотариусу. И, не отвечая маркизу, она подошла к окну, выходящему в сторону парадного крыльца, и распахнула створки. Франсуа все так же сидел в седле и ласково гладил коня. — Франсуа, езжайте в Комбер без меня! — крикнула она. — Я останусь на несколько дней. — Вы действительно хотите, чтобы я уехал? Вас точно не заставляют? — Конечно, нет, Франсуа. Возвращайтесь и делайте все, что положено в мое отсутствие. — К вашим услугам, госпожа графиня, заеду справиться о вас. Он сделал знак, что понял скрытый смысл ее слов. Гортензия спокойно, без тревоги, смотрела, как он отъезжает. 3 дня пролетят быстро, а через 3 дня нотариус вскроет пакет, который она передала ему на хранение. Он будет знать, как поступить с маркизом, и он пошлет людей на выручку ей с Этьеном. Гортензия не спеша затворила окно и обернулась. — Вы довольны? Что я теперь, по-вашему, должна делать? Немного отдыха вам не повредит. Я провожу вас в вашу комнату. Я не устал и хочу видеть сына. Скоро вы его увидите. Надо сначала вас устроить, ваша комната осталась прежней. Он снова взял ее за руку и потащил за собой, так что уже не вырвешься. Гортензия решила, что пока нет смысла сопротивляться. Надо изобразить покорность и ждать, что будет дальше.